И юноша, и женщина были облачены в чистую, хорошо выглаженную одежду мрачных тонов. На голове у парня красовалась черная четырехугольная тюбетейка, чуть великоватая по размеру. Она лезла ему на брови, и приговоренный, к чему, ежесекундно поправлял свой строптивый головной убор скованными спереди руками. «Чего они натворили-то?» Болезненно поморщившись, поинтересовался Джо. «Угрохали кого?» «Сын и мат», — хмуро пояснил водила, бросив через плечо неприязненный взгляд. «Отец уехал. Он и бался мало-мало. Один родственник поймали». В этот момент Руслан вернулся в салон. Одновременно хлопцы Салаудина начали пристегивать приговоренных наручниками к столбам. Какие-то там у них скобы были для этой цели. То ли петли, не рассмотрел. Конвоиры обращались с пленниками очень деликатно. Не дергали, не толкали. Зачем-то разомкнули наручники и пристегнули каждого за левую руку на высоте метр с небольшим от помоста. «Это чтобы молиться было удобнее», — пояснил Руслан, перехватив мой взгляд. «По шариату нельзя отказывать в последней молитве даже самому плохому мусульманину». Возившийся с женщиной гвардеец сделал таки неосторожное движение локтем. Платок на голове приговоренно съехал на затылок, на миг открыв лицо. «Господи! Да она совсем еще девчонка!» — невольно воскликнул Джо. «Ну какая же она ему мать?» Действительно, прикованной к столбу женщине никак нельзя было дать на вид более чем 20 лет. Если брать в расчет то обстоятельство, что женщины гор не по годам быстро утрачивают обаяние молодости из-за частых родов и каторжной работы, пригожая девчина, прикованная к столбу, никак не могла быть матерью парня, которому суждено было разделить с ней печальную участь. — Ты им что сказал? — по-чеченски поинтересовался Руслан у водилы. — Сказал, что мат и сын, что трахались. Водила боязливо покосился на хозяина. — Что, разве неправильно сказал? Так ведь и есть. — Много говоришь, мальчик. Беззлобно констатировал Руслан и пояснил нам. У одного уважаемого сельчанина умерла жена при родах. Он взял в дом другую жену, вот эту. Руслан потыкал пальцем в сторону помоста. Она, как видите, совсем молодая. Наш пленитель на пару секунд смутился и пожал плечами. Ну, сын у него как раз ее возраста, вот он. Опять тычок пальцем в сторону помоста. Отец часто в разъездах. Короче, они того, ну, трахались маленько. А это нехорошо. По шариату не положено. Она же ему как мать. В общем, нельзя так. Ну, родственники их засекли и сдали шариатскому суду. Вот. А что же отец? Неожиданно прорезался невозмутимый обычно лось. — Отец-то что? — Что, что? — не понял Руслан. — Вон отец, жив-здоров. Он показал пальцем вправо, там, посреди толпы, но все же как будто в каком-то выделенном пространстве, стоял высокий бородатый мужик с автоматом, облаченный в камуфляж, по-видимому, один из командиров Салаудина. Мужик хмурился и безотрывно смотрел в сторону помоста. Люди, похоже, старались сдержаться от него подальше, как от прокаженного. — Не, ты не понял. Лось напрягся лицом из-за необходимости говорить так много. — Отец что, не стал отмазывать своего сына и жену перед этим вашим, ну, перед судом? — А, вон ты про что! — Руслан криво ухмыльнулся. Ну, вам это трудно понять, отмазывать. Я вас для этого сюда и привез, чтобы посмотрели, какие у нас строгие порядки и высокая чистота нравов. Именно поэтому наш народ и непобедим. Руслан патетически вздернул бровь и важно скрестил руки на груди. Именно поэтому мы победили Россию в тяжелейшей кровопролитной войне. И как нечто само собой разумеющееся добавил. Отец сам и настоял, чтобы это дело вершил шариатский суд. Его, кстати, родственники сначала уговаривали, чтобы все это по-тихому обстряпать в семейном кругу. Но он предпочел вытерпеть всенародный позор, как видите, но сделать все по нашим древним законам. И поступил совершенно правильно. Последняя фраза прозвучала не совсем уверенно. Дрогнул голос у Руслана. Прозвучала в его тоне какая-то досадливая нотка. — Так что, расстреляют их? — настырно повторился Джо. — За такую фуйню? — Ну, я же сказал, не расстреляют, — раздраженно воскликнул Руслан. — За такие штуки не расстреливают, не положено. Смотрите сами, все увидите. В это время на помост шаркающей походкой поднялся местный мулла Хафизаддин. Я его в прошлом году имел счастье мельком наблюдать в лагере Абдулы Бекаева в процессе какого-то торжественного богослужения по случаю ратных успехов тутошнего отряда. Небольшого росточка, благообразный старец с солидной седой бородой, здоровенный чалмей и в каком-то невообразимом черном балахоне. За год он не изменился, только, пожалуй, чуть располнел от благополучного жития. Завидев муллу, Руслан проворно выбрался из машины, буркнув водиле: «Пошли!» А нам показал кулак и посоветовал: «Пока молитва будет, сидите тут, как и мыши, а если что, пристрелю». Водила тоже покинул салон, не забыв выдернуть торчавший меж сидушек автомат, и забросил его за спину. Мы остались без присмотра. — Ну вот, можно и на рывок, — деланно улыбнулся мент и кивнул на приборную панель. — Ключики-то вот они. Раз — и погнали. — Ага, и впятером будем рулить, — оборвал я соратника, так не кстати взявшегося каламбурить в преддверии чего-то мерзкого. Сиди уж лучше и помалкивай. Посмотрим, чего они тут. Мулла что-то говорил осужденным, прикасаясь пальцами к их опущенным лицам и изредка всплескивая руками, как коршун, крыльями. Затем он встал боком к стенке, воздел ладони к небу и начал нараспев читать молитву. Толпа вторила ему нестройным хором. Приговоренные тоже молились, отрешенно глядя перед собой и невольно вздымая руки. Наручники ограничивали движение.